Да, бывает иногда и в споре может родиться истина. Но, как правило, она там рождается с таким трудом, в таких муках, что любой гуманный человек ее может только пожалеть. Зачем мучить истину и спорщиков, когда есть куда более благоприятные условия для появления истины на свет? Доброжелательное и конструктивное обсуждение. Но это не спор. Спор, по крайней мере, в его традиционной препирательской форме, бессмысленная и даже вредная вещь. Почему? В споре вы хотите победить и, соответственно, вызываете у собеседника желание победить вас, защитить свою позицию и опрокинуть вашу. Чем больше вы давите на него, тем больше он укрепляется в своем мнении. Вы этого хотите? А сейчас, уважаемый читатель, поймайте себя. Хочется вам с этим поспорить? В споре я ищу, где другой неправ, стараюсь разрушить его позицию, а в обсуждении ищу, в чем наши позиции совпадают, правоту собеседника стараюсь соединить со своей. Спор, полемика, деятельность разрушительная, обсуждение – созидающее. Где мы окажемся ближе к истине? Спор – это интеллектуальная драка, и пользы от него столько же, как от любой драки. Поэтому если вы любите истину и бережете отношения, не провоцируйте спор. Чем? Во-первых, категоричностью. О категоричности. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ты не прав, а почему не твое дело? Чего за категоричностью скрывается больше? Ограниченности? Бескультурья? Неуверенности в себе? Сколько живу, столько наблюдаю себя. То, что сегодня, сейчас, кажется очевидным, неоспоримым, и, соответственно, по поводу чего меня тянет высказываться жестко, хлестко, темпераментно, через какое-то время, когда минуту, когда час, когда несколько лет, становится уже не очень очевидным, а то и очевидным с точностью да наоборот. И, вспоминая свою горячность и категоричность, становится когда смешно, когда грустно, когда стыдно. Важно даже не то, правы вы оказались или нет. Важно, что собеседник при этом чувствует неуважение к своему мнению, и это восстанавливает его против вас. Избегайте категоричности, особенно возражая. Да, вам может казаться нечто совершенно ясным, но едва ли ваша жесткость будет для собеседника убедительнее аргументов. Поставьте себе за правило обходиться без резкостей. Исключите жесткие оценочные суждения и ярлыки, высмеивание и доведение мысли собеседника до абсурда. Сверим словари. Наш родной русский, и уже далеко не пушкинский, язык богат, но какие перлы составляют его актив? Давайте просто задумаемся. Бронебойные обороты. Очевидно, естественно, несомненно, безусловно, само собой разумеется, я убежден, не нужны тому, кто с вами согласен, и вызовут рычание у тех, для кого ваши мнения как раз не очевидны и не сами собой разумеются. Мягче и цивилизованнее звучит «мне кажется», «представляется», «на мой взгляд», «я думаю, что мне близка такая точка зрения». Сравните «нет, вы не правы» и «мне трудно с вами согласиться». Первое звучит с позиции Господа Бога и унижает, второе демонстрирует уважение. Что выбираете вы? Если вы начнете наводить порядок в своем словаре, то, полагаю, вы без сожаления можете отказаться и от такой фразы, как «глупости». Зачем это говорить? Вы что, ожидаете реакцию «ой, спасибо, как только ты мне сообщил, что я сказал глупости, так я сразу понял, что был неправ». Вы ведь прекрасно знаете, что реакция будет другой. Зачем она вам? И просто списком «не надо», «ты что», «ничего подобного». Слушайтесь, даже подобного ничего. Ну-ну, ну привет, сейчас. От сейчас отличаются ударные интонации. Ай да брось ты. О, Господи, видимо, без помощи Господа такую чушь вынести невозможно. Ты умный человек, а говоришь такие вещи. Все эти и аналогичные фразы я предлагаю вам выбросить из своего лексикона наравне с матерщиной. Толку от них никакого. А задеть и обидеть они могут легко. Конечно, дело не в словах. То же самое может быть выражено и отмахиванием рукой, как от ерунды, и взглядом, как на идиота. Если вас все это абсолютно не задевает, значит вы или к себе невнимательны, или ваша толстокожесть превысила обычный предел. Всегда ли это хорошо? Не знаю. Вообще старайтесь не давать отрицательных оценок мнения собеседника. Напротив, отмечайте все удачные места в его высказываниях, поддерживайте в нем ощущение компетентности. Научитесь обходиться без резкости и категоричности. Чем Сократ может помочь молодым людям? Когда собеседник вас не понимает, хочется ему втолковать. Но если вы собьетесь на монолог, вы проиграете. Избегайте монолога, диалог продуктивнее, особенно если вы умеете использовать метод Сократа. Метод Сократа заключается в том, что свою мысль вы расчленяете на маленькие звенья и каждую подаете в форме вопроса, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. По сути, это редуцированный, хорошо организованный диалог с перехватом инициативы. Его достоинство. Он держит внимание собеседника, не дает отвлечься. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это вовремя заметите. Собеседник приходит к истине сам, хотя и с вашей помощью. И поэтому это хорошо. Член нашего клуба, Володя Я, пересказал мне беседу, которую он провел с мамой. В данном случае нас должно интересовать не содержание, а форма диалога. Очень своеобразный вариант метода Сократа. «Мам, сколько мне лет?» 23, сынок. А что ты спрашиваешь?» «Мам, как ты думаешь, мне жениться пора?» «Нет-нет, тебе рано». «Правильно, мама, я с тобой согласен. Это дело серьезное. Мне надо еще кончить институт, встать на ноги». «Мам, а как ты думаешь, я с женщинами живу?» «Не знаю, сынок, наверное». «Конечно, живу, я уже вполне взрослый мужчина, и у меня к тебе вопрос. Я могу приводить женщин к себе домой? У меня сейчас есть любимая. Как жена она едва ли мне подходит, да и рано мне, но как женщина я от нее без ума». «Мам, где мы должны встречаться? У нее возможностей нет, у друзей на квартирах не всегда можно. Что нам, под кустами, в подворотнях, в антисанитарных условиях?» «Мам, ты не хочешь, чтобы у меня и у женщины, которую я люблю, были неприятности? Я могу приводить женщин к себе домой?» «Ой, сынок, но чтобы я об этом ничего не знала». «Хорошо. Вот, мам, тебе и папе билеты на вечерний сеанс в кино на 2 серии. Тебе все понятно?» Философия мира и истины. «Ваше мнение мне глубоко враждебно, но за ваше право его высказать я готов пожертвовать своей жизнью». Вольтер. Любая техника общения будет бесполезна для вас, пока в вашем сознании не изменятся фундаментальные установки. Пока вы боец, вы будете драться. Пока вы не мудрец, вам хочется победить. И именно поэтому вы в конечном счете всегда будете проигрывать. Но есть другой путь. Путь мира и истины, и философия его такова. Старайтесь не победить, а найти истину. Победа ваша или его – означает не торжество истины, а только то, что один сумел задавить другого. Ну и что? Победить может и неправый. Да и правота еще не истина. Старайтесь понять то, что хочет сказать собеседник. Помогайте ему сформулировать свои мысли, даже если вы с ним не согласны. Нередко, как ни странно, это оказывается самым эффективным способом переубедить собеседника. «Я твой союзник, мне все нравится». Но непонятно вот что. По сути, вы ему возражаете. Но по форме вы его союзник и просто хотите его понять. Вы избегаете конфронтации и добиваетесь максимального взаимопонимания. Для этого ищите то, в чем он прав, а не ошибается. Старайтесь согласиться, а не возразить. Трудно жить рядом с теми, у которых на все готово «нет». У многих оно вылетает автоматически, как рефлекс. Но пусть лучше рефлексом вылетает «да», и пусть это будет нечто большее, чем обычная игра «да, но…». Самые хорошие жены твердо знают, что любимые слова мужа «да, милый», «хорошо, милый», «как скажешь, так и будет, милый». Признавайте возможность своей неправоты и просите критического обсуждения. Чаще используйте «слушай, может быть, я не прав, но давай посоветуемся». «Мне кажется…». «Как ты считаешь, так?» «Не так? Давай обсудим». Не давите. Давите только аргументами, да и ими лучше не давите, а побуждать. Если вы не согласны и хотите возразить,